«А кто ее родители? Кажется, ее провожал один только отец. Значит, матери нет. Она умерла, когда Тегрене была совсем маленькой. Но откуда у нее тоска по растущему на земле? Почему она так любит цветы, живую траву и мечтает увидеть большие деревья? Может быть, эта учительница зародила у нее интерес к ботанике? Да, она тоже причастна к тому, что Тегрена решила стать ботаником. Учительница была родом с Брянщины, из лесного края. Даже село, в котором она родилась, называлось Верхние Лесники. Это был островок в зеленом лесном океане, где еще вокруг каждого дома росли фруктовые деревья. Учительница вспоминала о родных краях, смотрела на разрисованное морозом окно и, может быть, в эту минуту видела леса, а в вое пурги ей слышался шум деревьев. Когда Тегрене приезжала на каникулы, она много рассказывала о своей учительнице, а однажды привезла в своем фанерном чемоданчике несколько проросших луковиц. Отец сколотил два ящика, насыпал в них землю и посадил луковицы. В солнечные дни отец выставлял огород на улицу, а в холодные, пасмурные убирал обратно в ярангу. Возможно, что соседи осуждали охотника за любопытство к растениям, свойственное старухам. Они посмеивались над стариком, а некоторые даже высказывали предположение о том, что у него с луком ничего не получится. Отец и дочь были настоящими большими друзьями. Старик любил слушать, когда дочка пересказывала ему содержание прочитанных книг. А потом он передавал своим друзьям рассказы о человеке трудной судьбы Челкаше, о безудержном вороле и хвостуне Хлестакове и о многих других людях, о жизни которых писали великие писатели. Перо валилось из рук, усталость разлилась по всему телу, сковала плечо и кисть правой руки. На столе в беспорядке лежали исписанные листы. Надо было немного передохнуть, выйти на свежий воздух, прогуляться. Но уходить из-за стола не хотелось. Писать бы и писать, пока мысли текут, пока сердце стучит в лад с написанными словами. Ринтен прошел пешком Средний проспект, первую линию, мимо домов, мимо одиноких высоких деревьев, шелестевших пожелтевшей листвой на высоте третьих-пятых этажей. Рано утром Аня распахивает окно на четвертом этаже общежития. К ней заглядывают зеленые ветки и говорят: «Здравствуй, друг наш!» Вот и Соловьевский садик. На скамейках сидели старики и старухи, матери с младенцами, юноши и девушки, готовившиеся к вступительным экзаменам в вузы. Надо было зайти к Саше Гольцеву, к Ане Тегрене и узнать, как у них дела, Может быть, им надо помочь. Ринтен вспомнил лицо эскимоски и вдруг обнаружил, что девушка в рассказе получается мало похожей на живую. Переделывать или оставить так? Пожалуй, лучше оставить пока. Когда рассказ будет закончен, можно и исправить. Вместо того, чтобы идти в общежитие, где поселились Саша Гольцев и Аня Тегрене, Ринтен вернулся обратно на пятую линию. Пришел Кайон и спросил: «Где ты пропадаешь? Я давно тебя ищу. Пошли». «Никуда я не пойду. Гольцев и Аня ждут. Погуляем по городу», — настаивал Кайон. «Не могу я», — упирался Ринтен. «Идите одни. Мне тут нужно кое-что срочно сделать». «Заболел, что ли? У тебя какой-то странный вид». Кайон заглянул ему в глаза. «Худо тебе?» «Все у меня в порядке», — резко ответил Ринтен. «Просто у меня есть свое дело, срочное». «Не иначе, как Машу ждешь», — не отставал Кайон. «Так бы и сказал, а то корчит из себя черт знает кого, секреты устраивает, друг называется». Кайон ушел, а Ринтен опять сел за стол, но не мог написать ни строчки. Стычка с Кайоном его расстроила, и прошло немало времени, прежде чем перо снова послушно побежало по бумаге. Исписав еще несколько страниц, Ринтен обнаружил, что его несет в сторону от задуманного. Ведь девушка летит на самолете, а он рассказывает ее биографию ее отца, об отношениях старика со своими соседями, с другом Ани Тегрене, мотористом охотничьего вельбота. Ринтен вернулся к Ане, летящей в самолете. «Пусть машина идет в Хабаровск, ведь именно в этом городе Аня увидела настоящее дерево. А пока девушка сидит, смотрит в иллюминатор и гадает, кто же соседи по самолету. О Толстом она уже определенного мнения. Он географ. Остальные, видимо, сотрудники главсевморпути. А один из них — герой Советского Союза, участник рекордных перелетов. Может быть, лучше почитать, чтобы скоротать время, или поговорить с толстым пассажиром. А под самолетом проносятся леса, покрывшие горные склоны. Спуститься бы к ним, походить между деревьев, как в толпе людей, прикоснуться ладонью к живому, покрытому корой стволу. Неожиданно девушка заговаривает с толстым пассажиром. Ничего особенного. Она просто говорит, что с высоты полета кажется, будто под ними не земля, а географическая карта. Она признается, что впервые в жизни совершает воздушное путешествие. Аня старается не пропустить ни одного мгновения этого необычного и первого в жизни полета. И все же получается так, что она упускает момент, когда самолет касается колесами бетонного покрытия аэродрома. Попутчики будят ее, и девушка долго не может сообразить, где она –